том же смысле Бестужев писал и брату своему, канцлеру. «При нынешнем уже позднем времени года думаю, что лучше всего напугать здешний двор и удержать от нападения на Австрию сильными представлениями с моей стороны и разглашением, что наш двор намерен дать королеве венгерской должную по союзному договору помощь и велено войскам готовиться к походу, также и казакам, которых здесь сильно боятся. По обязательствам нашим к Австрии и по собственному нашему интересу необходимо принять меры, соответствующие чести и достоинству императрицы, тем более, что здешний двор играет договорами и по своему принципу ничего не считает святым и ненарушим. С такой наглостью и пренебрежением разорвал он Бреславский договор, гарантированный Россию и Англию. Здесь вошло в обычай нападать на своих союзников в то же самое время, когда их обнадеживают в непременной к ним дружбе. Мне, мон шер фрэр, кажется необходимым, что если у нас еще никакой прямой системы не принято, то чтоб вы теперь вместе с товарищем своим, принявший твердую и самую полезную для России систему, составили план и по нему поступали. На сих днях граф Подевильс дал мне знать, что король ему сказывал, будто я его обнадежил, что наш двор в нынешние европейские дела мешаться не будет. Я отвечал, что такого обнадеживания я королю никогда не делал и не мог делать, не имея указа от своего двора. Это недоразумение могло произойти от того, что когда король говорил со мной об обманах английского двора и как австрийский двор обманул нас белградским миром, то прибавил: «Я думаю, что ваш двор в настоящие европейские замешательства впутываться не будет». Я отвечал, что мне намерение Ее Величества вовсе неизвестно. А, впрочем, мой двор желает, чтоб тишина на севере нарушена не была. Я пишу вам об этом потому, что вам известно, как здесь умеют затевать и запираться». В Лондоне 9 августа лорд Картерет сказал князю Щербатову: «Король прусский снял маску, начал делать насилие курфюрсту саксонскому и наступать на королеву венгерскую вопреки Бреславскому договору. Представьте императрице, чтоб изволила обратить внимание на такие поступки короля прусского и по силе союзов с другими державами немедленно предпринять меры для недопущения его усиливаться новыми завоеваниями, ибо это усиление может быть вредно и самой России». В сентябре сам король говорил Щербатову с сильнейшими изображениями, как много нынешние европейские дела зависят от решения русской императрицы, как легко она может их поправить, остановив движение короля прусского. Но еще до получения этих внушений 11 августа Бестужев писал Воронцову в Киев о нечаянных и вредных поступках короля прусского. «Вспомнитуйте только, — писал канцлер, — что я толикократно вам об нем говорил, и исследуйте оное зрело, то вы найдете, что я правду сказывал. А когда ее императорское величество труд восприять соизволит оное всевысочайшее припамятовать, еже я почти всегда, когда счастье имел со всенижайшими докладами быть, представлял, то я уверен нахожусь, что ее императорское величество сама всемилостивейше признает, что я не напрасно всегда говаривал, что королю прусскому много верить не надобно, и что его поведение и поступки натуральнейшим предметом и наидостойнейшую оттенцию нашему отечеству быть имеют. Сей король, будучи наиближайшим и наисильнейшим соседом всей империи, потому натурально и наопаснейшим, хотя бы он такого непостоянного, захватчивого, беспокойного и возмутительного характера и нрава не был, каков у него сущий есть, и хотя бы мнения и действия его так известные не были, как об он их ныне весь свет знает, по всему тому, еже он и в краткое время его правительства видел. Он первым начинателем злоключительной войны в Германии был. Сия война худою верою с наиласкательнейшими дружбой и вспоможения обнадеживаниями начата и с такой же худою верою окончена. Сей принц прекращением оной Францию, императора и короля польского, курфюрста саксонского, учиня партикулярный мир, в жертву предал и тем себе шлезию приобрел. По заключении восстановления Бреславским трактатом мира, ваше сиятельство, сами знаете, с каким чрезвычайным рачением и с каликим притворством он здесь о преступлении ее императорского величества к сему трактату домогался. Едва он из здешней страны воспоследовало, то он сей трактат паки добровольно, без всякой причины, приступя данное свое слово ни прямым, ни посторонним образом в войну не вмешиваться, нарушил. Можно ли после сего такому принцу веру отдавать, который свои обещания наиторжественнейшие трактаты и обязательства столь мало держит? Чего другие державы от того себе обещать могут? И чего мы ожидать имеем, когда сему всегда новыми проектами наполненному принцу понравится с нами таким же образом поступать? Ее императорского величества честь и слава требуют принятые с союзниками своими обязательства ныне исполнить. А хотя бы ее императорское величество таких обязательств и не имело, то, однако ж, интерес и безопасность ее империи всемерно требуют такие поступки, которые изо дня в день опаснее для нас становятся индифферентными не поставлять. И ежели с соседом его дом горит, то я натурально принужден ему помогать тот огонь для своей собственной безопасности гасить, хотя бы он наизлейший мой неприятель был, к чему я еще вдвое обязан, ежели то мой приятель есть. Ее величество тем соблюдет славную систему государя Петра Великого, которая нашему отечеству талика блага принесла. Сие ее империю в такой кредит приведет, что никто впредь не осмелится оную задрать. Сверх же того, мы сим других держав дружбу себе приобретем, еже для предку всегда весьма нужно есть. Коли больная сила короля прусского умножается, толь более для нас опасности будет, и мы предвидеть не можем, что от такого сильного, легкомысленного и непостоянного соседа толь обширнейшей империи приключиться может. Те новые союзы, которые помянутый король с супружеством принца-наследника с его сестрою в Швеции учинил, достойны всякого примечания, и ваше сиятельство из взятых с собой протоколов, об учиненных мною всенижайших докладах, довольно усмотрите, калика я ее императорскому величеству представление чинил, что такое супружество Всероссийской империи через долго или коротко предосудительно быть может. Польза и безопасность империи в том состоит, чтобы своих союзников не кидать, а он и суть морские державы, которых Петр I всегда соблюдать старался, король польский, яко курфюрст саксонский, королева венгерская, по положению их земель, которые натуральны сею империю интерес имеют.